Катастрофа неизбежна. О ней будут вести. Нашей она не коснется страны, но врагов ее яро коснется. Космические силы стоят на страже эволюции. Стихии обрушатся на тех, кто мешает законному ходу событий. Помощь высшая родине нашей.